1251. 5 июля. Нужно горами двигать, но нетрудно похвалить молодую страну. Действие прежде всего. Все для действия. Старайтесь успеть. Луч шлю вам. Чую, как нужно додать силу Логвану. До свидания на Алтае. Хочу видеть его соколом. Учитель знает, как нелегко двигать силы в бой. Я считаю, можно ручаться за успех. 1252, 6 июля. Трудно идти между скалами, но нужно найти силы. Столько нужно приложить к жизни. Руки мои лежат на вестях от консула. Будем очищать камень за камнем. Видите, как нашли новый путь от Урусвати? Каждая язва покрывается мазью. Сами не делайте врагов. Как можно думать о новом, когда старые прорехи не зашиты? У нас удивляются, как луч мой снес много. Общая битва, но можно радоваться движению на восток. 1253, 7 июля. Нужно следить за Америкой. Большие перебои в работе. Нет ни матери, ни дочери, ни жены, ни мужа, ни сестры, ни брата, нет ладони на плече, нет перста на губах, стрелы в щите Фуямы. Натович не нашел найденное вами. Поистине, мир буддизма найден. Кто может сказать притворение буддизма в ленинизм? Не чужое, на свое дерево посадили. Считаю происходящее очень серьезным. Считаю, должны действовать. 1254, 8 июля. Учитель доволен, как сегодня Фуяма говорил, с художниками, можно им послать книгу. Последователи пригодные. Не жду народные толпы, но малое колосье. Зерна соберем. Нужно понять, как гора соответствует внутреннему содержанию. Давно не ждал так движения буддийский мир. Советую дать знаки художникам. Ручаюсь за успех. 1255, 13 июля. Можно понять важность момента. Руки врага всюду. Руки Конрада в движении. Мои молнии хлещут его выхоленные пальцы. Посмотрите на небо. Темные обрывки летят над землею. Клочья знамен Конрада. Туже оберните пояса, стражи. Кругом прячутся враги. Русские, знаете, как можно ответить на вопросы? Ответить можно. Руки прочь. Явите осторожность в разговоре с чужими. Понимание момента важно теперь. В любви куйте ваш меч. 1256, 14 июля. Рука тянется к Фуяме. Не надо только улыбаться масонам. Лучше собрать мозги и не давать просачиваться. Конечно, не надо много разыскивать вещи. Поверьте, мы больше вас возмущены гибелью картин Фуямы. Речь идет о дошедших до Н.К. Рериха слухах, о пропажах его картин из российских музеев «Поход», «Крик змея», «Ункрада», «Святогор» и других. Можно понять, что лик художника для России погиб, ибо музеи не нашли момент сохранить его. Уже давно говорил вам, можно расчищать дорогу среди шипов. 1257, 15 июля. Яркую звезду вижу над тобою, дочь Будды. Рука моя готовит нового человека в Америке. Рука моя готовит достаточное количество денег, но нужно время. Рука моя знает годную прибыль, но нужно изгнать легкомыслие. Тоже не люблю слово «наставник». Учение и учитель. Рука моя может дать русским достаток, но счету не место под столом. Ручаюсь, если подать ручательство идейного строительства, тогда можно «Б» найти. 1258, 16 июля. Рука моя не дремлет. Рука моя считает часы возможностей. Рука моя пишет сроки. Могу сказать вам, глупо, как вчера подал знак об Уренхае. Знаю, что вы понимаете знаки, и пеленки больше не нужны. Много сказано о всех случаях, остается лишь припомнить указы. Ручаюсь, долго не ждать событий. 1259, 17 июля. Мужество нужно для пути моего. Учу помнить указы. Глупо твердить о значении Урусвати. Столько раз повторено. Повторено без числа. Духовное всегда связано с материей. Следует занимать места, которые могут повторить места сборов. Сегодня рушатся многие преграды к эволюции. Русские могут погубить лик Фуямы, лик художника. 1260, 18 июля. Настоящее мужество состоит в том, чтобы принести мое письмо самым страшным людям. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли в Москве. Малейшее сомнение или содрогание могло принести разрушение. Я потому просил понять серьезность момента. Учите новых притворять идею в действие, и прежде привлечения кого – работа над собою. Укажите, как отсутствие сомнения очищает путь. Считаю результат Москвы важным исторически. Я радуюсь явлению поездки вместе. Для вас поездка – это явление необходимости.